Глава шестая. Таня. «Чего-чего? Он вообще берега попутал? Это он меня сейчас с животом на пятом месяце беременности за льдом для этой курицы отправляет? Керемов, ты вообще ку-ку? Вся кровь от мозга при виде этой кошелки в брюки твои отлила?» Фыркаю, демонстративно отворачиваюсь и иду прочь от них. Муж обнаглел до крайней стадии, терпеть это я не собираюсь. Я все понимаю. Он восточный мужчина. Раз приказал, то жена должна подчиняться. В какой-то мере я сама на это подписалась, когда мне штамп в паспорте о браке с ним ставили. Но во всем должна быть своя мера. Да, я играю по неким негласным правилам, которые установил для меня брак с восточным красавцем. Например, не ношу чрезмерно короткие юбки, открытые платья и декольте. Не ношу бикини на пляже, обхожусь вполне себе нормальными плавками. Не надеваю шортики, из которых все вываливается. Ну и в паранджу меня Заур никогда не закутывал. Просто обозначил вполне себе терпимые ограничения в виде чрезмерно вызывающей одежды, и я их приняла. Тем более, что и до знакомства с Зауром не одевалась вызывающе. Приняла и также уважение к его семье, скромность при его друзьях. Но бегать по его приказам, тем более беременной, я не подписывалась. За это уж увольте. Пусть свою кошелку сам обслуживает и лед ей таскает. Злая да нельзя, иду в свою машину. Сажусь за руль. Руки ходуном ходят. Конечно, меня все это расстроило и задело. Ну и как в таком состоянии мне ехать домой? Нет. Лучше успокоиться, расслабиться, а после... Да как тут расслабишься-то? Заур совсем не понимает, что мне в моем положении сейчас нельзя нервничать. Ладно, на меня ему, допустим, наплевать. Но ребенок внутри меня все чувствует. Ему так же плохо, как и мне сейчас. «Спокойно, спокойно, моя крошка!» Кладу руки на живот и поглаживаю его, потому что лялька внутри начинает возмущенно пинаться в разные стороны. «Все хорошо, мама сейчас успокоится. В обиду не даст ни тебя, ни себя». Мне становится жарко. Поднимаю стекла и включаю кондиционер. Стекла в моей машине тонированные, меня не видно. Зато я во все глаза могу наблюдать за тем, как мой муженек на руках выносит раненую Синявкину. Ёпрсте! У меня нет других слов. У нее каблук отлетел от обуви совершенно дурацкой и неуместной настройки. Или она ногу к хренам сломала? Заур меня на руках не так часто носит, а тут чужую постороннюю бабу взвалил. Ну вообще... Немного было поуспокоившись, моя злость поднимается снова. Как и волнение, и головокружение, во рту все пересыхает от возмущения. А он, как ни в чем не бывало, несет ее в свой автомобиль. Прямо она доковылять не может на своей раненой культяпке. Но нет, цежу сквозь зубы. Заур пока еще мой муж. И я не позволю какой-то свинье просто прийти и переворошить копытами всю нашу жизнь. Стремительно глушу мотор и опускаю окно. Вижу, как Заур заботливо устраивает эту мрамойку на переднее сиденье. Перед глазами уже красная пелена. Я хочу убивать. Особо кроваво и извращенно. «Заур!» — ору сквозь опущенное окно. Муж разгибается от Синявкиной, сам закрывает за ней дверь и идет в сторону моего автомобиля. Открывает мою дверь. На лице все раздражение мира. «У меня голова кружится!» Говорю чистую правду. И я, в отличие от Амалии, сейчас не симулирую. Лицо его тут же смягчается и принимает озабоченный вид. «Сильно?» «Говорил тебе, что нужно прекращать водить самой. А если плохо за рулем станет?» «Действительно, говорил. Но до сегодняшнего дня я водила прекрасно, и ничего страшного не происходило. Заур сам виноват в том, что мне поплохело. Если бы не его флирт с секретаршей, то ничего такого бы не произошло. Я сейчас своего водителя пришлю, он отвезет тебя домой. В смысле водителя? Охреневаю я с новой силой. Свою секретутку ты, значит, повезешь лично, а собственной беременной жене водителя вызовешь? Керемов, ты охренел?